Пузырь идет по Циолковского. Седьмой, плохо слышно. Пузырь идет по Циолковского. Да не ори ты так, я же понимаю, что технику 20 лет не меняли. Держите его плотнее. Не беспокойся, пятый, куда он денется? Сел в такси. За ним. Только осторожно, вдруг проверяться умеет. Беззлобно переругиваясь со сменой наружного наблюдения, чтобы тонус в работе не пропадал, Кульков уже около получаса наблюдал за Владленом, петлявшим по приморским улицам. Для конспирации при переговорах по рации его именовали «Пузырем». Кульков около часа прождал Пузыря в машине, пока он не выйдет из подъезда. И теперь многое зависело от везения и профессионализма группы наружного наблюдения. Целью мероприятия было определить, кому Бенедиктов передаст телефон. Когда состоится передача, сейчас или через несколько дней, угадать было трудно. Но что Владлен действует не один и играет далеко не первую скрипку, Кульков не сомневался. Сейчас «Жигуленок», в котором находился Кульков, и двое ребят из наружки, двигался за такси с Пузырем, то отставая, то обгоняя, меняя номера и поочередно передавая наблюдение еще двум машинам. Такси выехало за город и остановилось около небольшого, недавно отстроенного коттеджа. Пузырь расплатился с водителем и, оглядевшись по сторонам, скрылся за живой изгородью. Кульков передал адрес на базу и попросил быстрее установить владельца этого сооружения. Через 10 минут ему сообщили, что это некая Горицветова Маргарита Васильевна, 1965 года рождения, уроженка здешних мест, несудимая. Кроме нее, в адресе проживал Горицветов Михаил Александрович, 1990 года рождения, сын. Через 40 минут Пузырь вышел и посеменил к автобусной остановке. Кульков на всякий случай оставил около коттеджа пост наблюдения, а сам направился за Пузырем. Владлен спокойно дождался автобуса, доплюхал на нем до своего дома и больше из него не выходил. По рации через каждые полчаса делали доклад ребята, оставшиеся у коттеджа. У них все было тихо и чисто. Коттедж как будто вымер. Ни звука, ни входящего или выходящего человека. В 7 вечера старший смены, оставшийся у коттеджа, сообщил. «Пятый, это шестой. Здесь какой-то мужик нарисовался. Из дома только что вышел». «Походите за ним», — попросил Кульков. «Да уж куда денемся?» «И сфотографируйте». «Обязательно». Через полчаса старший доложил, что объект походил около дома, дошел до киоска, купил сока и возвратился в коттедж. Сфотографировали они его с двух позиций. Снежин оделся и вернулся в город. Он дошел по темным улицам до дома Марии, осторожно открыл калитку и вошел во двор. Окна темные. Значит, жильцы либо уже спят, либо еще не вернулись с ночных развлечений. Это играло ему на руку, и Снежин, обойдя дом, подошел к двери в сени и замер, прислушиваясь. Тишина. Антон подошел к сарайчику, в котором хранился нехитрый инструмент для благоустройства сада, и вытащил топор. Легко сковырнув засов, он вошел внутрь. Осторожно ступая, поднялся по старой скрипучей лестнице на второй этаж. Открыв дверь в коридор, куда выходили двери комнат постояльцев, Снежин ступил на ветхий половик. И в сенях, и в коридоре было темно. Снежин пожалел, что не прихватил с собой фонарик. Он хотел было двигаться дальше, но неожиданно заметил под одной из дверей слабую полоску света. Значит, кто-то был дома. Почему же не видно было света в окнах? Снежин попытался представить себе, чья это комната. Он, конечно, мог ошибаться, но по всему выходило, что это комната Марии. Кто же там мог находиться? Снежин застыл в нерешительности, двигаться ли дальше или подождать. Его сомнения разрешились сами собой. Полоска света стала чуть шире и неожиданно превратилась в луч фонарика, скользнувшего по противоположной стене. Снежин успел среагировать, быстро скрылся за углом. В коридоре послышались приглушенные голоса. По всей видимости, ночных посетителей было двое, они были мужчинами. Снежин прислушался. «Не могу понять, куда она задевала товар. А ты уверен, что он спрятан в ее комнате?» Шефу сказала, что здесь, ей что, жить надоело? Ладно, пошли, а что-то из нее правду вытрясет. Это уж точно. Голоса стали затихать и постепенно перестали быть слышны вовсе. «Наверное, они вышли через веранду», — подумал Снежин. На лбу выступил крупный пот, сердце бешено колотилось. Антон посидел так минут пять, отдышался. Затем вернулся в коридор и, уже не особо осторожничая, чиркнул зажигалкой, направился к комнате Марии. Вошел. Кругом жуткий беспорядок. Видимо, ночные визитеры не особенно заботились о том, чтобы скрыть следы своего пребывания. Ящики вывернуты, кругом валялось белье, одежда, книги. Снежин опустился на диван и решил немного подождать, а потом включить свет и внимательно осмотреть комнату. Ясно было, что бандиты искали здесь что-то ценное для Цезаря. Скорее всего, тот сверток, о котором ему рассказывала Маша. Снежин осторожно отодвинул плотную занавеску. Выглянул на улицу и, убедившись, что никого нет, включил свет. На глаза Снежину попался фотоальбом, валявшийся на полу. Антон зачем-то стал его листать. Там были фотографии Марии, начиная с раннего детства и заканчивая настоящим временем. Вот она с какими-то мужчиной и женщиной, скорее всего, родителями. Ей от силы 7 лет. Длинные волосы, большой бант и невинные широко открытые глаза. Такие фотографии можно встретить практически во всех семейных альбомах. Вот фотографии более позднего, наверное, школьного периода. Здесь родителей уже нет, ни на одной. Друзья, подруги. Маша всегда получается с чуть грустной улыбкой. А вот последние фото. Странно. Почти на всех девушка либо одна, либо с собакой. Наверное, она очень любила пса. Джек, Джек. Антон вспомнил, что когда он копал ему могилу, произошло что-то, что он тогда отметил, но не придал должного значения в стремительном потоке событий, решив разобраться потом. Снежин напряг памяти и вспомнил, что Маша куда-то отлучалась, но ненадолго. Принесла поводок Джека и бросила его в могилу. И еще бросила туда что-то. Антон подумал тогда, что это какая-то собачья игрушка или памятная вещь, связанная с псом. А может, это тот самый сверток, который оставили Маше аквалангисты? Неужели то, что ищут бандиты, покоится сейчас около разлагающегося трупа собаки? Бред какой-то. Не идти же раскапывать. Но иного выхода нет. Снежин не заметил, как, потеряв осторожность, вышел в коридор и включил свет. Он в испуге бросился обратно к выключателю, но заметил записку, написанную крупным почерком и приколотую к зеркалу. Она гласила: «Уважаемая хозяйка, в связи с произошедшими прошлой ночью событиями мы решили покинуть ваш «гостеприимный» в кавычках кров. Плату за проживание оставляем себе в качестве моральной компенсации». Надо понимать, что эти милые постояльцы смотались, и он в доме один. Антон проверил комнаты, все они оказались пусты. Ну что же, это облегчает задачу. Снежин спустился во двор, воткнул в землю около могилы палку, привязал к ней фонарик, взял лопату и принялся за дело. Через полчаса работы он почувствовал неприятный запах и понял, что близок к цели. Возвратился в дом и разыскал в ванной махровое полотенце, обмотал его вокруг лица. Когда он уперся лопатой в собачий труп, запах стал нестерпимым. Снежин разгреб землю. Поводок лежал сверху, там же оказался испущенный футбольный мяч с вырезанной в нем дырой. Внутри что-то находилось. Антон поддел его лопатой и извлек на поверхность. Быстро закопал могилу и отошел в сторону. Его вырвало. Утершись полотенцем, дрожащими руками взял лопату, перенес на ней находку под кран для полива огорода и включил воду. Предмет, испачканный скользкой зловонной массой, постепенно отмылся. И в воронке, образовавшейся в земле от большого напора, плавал обернутый в резину и перевязанный веревкой сверток. Предмет плавал на поверхности воды, значит, был закрыт герметично. Снежин отыскал полиэтиленовый пакет и положил сверток туда. Затем он забил на место щеколду, убрал инструменты и по пояс вымылся под краном. 3 часа ночи. Скоро начнет светать, пора убираться отсюда, решил он. И, прихватив пакет, направился к себе. Друзья, к счастью, давно спали, и Антон, никем не замеченный, проскользнул к себе в комнату. Снежин распечатал сверток. Под слоем резины оказалось еще несколько слоев целлофана. Это были обычные пакеты для хранения продуктов, запаянные утюгом и для страховки, перемотанные скотчем. Под всеми этими оболочками находились перетянутые резинкой для закалывания волос упаковки с таблетками и порошками и какая-то бумага, завернутая в отдельный пакет. Снежин развернул ее и увидел испещренную кружочками, квадратиками и сокращенными пометками из букв и цифр то ли схему, то ли план. На упаковках с таблетками не было никаких обозначений, кроме семизначного номера и двух фигурок наподобие пляшущих человечков из одноименного произведения Артура Конан Дойла. «Уж не этот ли товар?» — искал Цезарь. Снежин решил поспать хотя бы пару часов и с утра продолжить задуманное.